Глава 27. «Мозес, они убили наших крыс!» — воскликнул Адам. «Знаю. Я тоже все видел. Я лишь хотел сказать, что не стоит опускать руки из-за одной осечки». «По-твоему, гибель крыс — всего лишь осечка? Господи, Адам, ты что, из людей за этичное обращение с животными?» — воскликнула Фрик, зажгла косяк и затянулась сладким дымом. «Цена меха — смерть, девочка Гот!» Фрик уставилась на него расширенными зрачками. «Я лично сожрала бы чертовых крыс, лишь бы ты заткнулся!» «Прекрати!» — вмешалась Синтия. «Адам прав. Мы не ожидали, что нас ждет такое!» Она серьезно посмотрела на Мозеса. «Мы не думали, что они устроят газовую атаку!» «Многое мы предвидели, но только не слезоточивый газ». Мозес оглядел членов своей команды. Ему вовсе не понравилось, что он прочел на их лицах страх и неуверенность. Раньше он принялся бы их уговаривать, упрашивать, убеждать, однако не стал. Дело действительно было серьезное. «Все мы видели мертвых крыс», — подал голос Танк. «Ставки действительно высоки». «Ставки всегда были высоки», — напомнил Мозес, чувствуя, что теряет ребят. «Ну и что, теперь все бросить и разойтись?» «Бросить пока не поздно», — кивнул Адам. «Тогда все, что они натворили, останется безнаказанным, как будто ничего и не было». «Ну почему же?» — возразила Синтия. «Еще как было. Только если мы задохнемся от газа, то вряд ли этим кому-нибудь поможем». «Тогда нас хотя бы заметят», — с горечью воскликнул Мозес. «Покажут во всех новостях». Он тут же пожалел о сказанном. Зря он так. Неверные слова, неверный тон. Все не так. Ведь он всегда прекрасно владел словом, умел с его помощью вскрывать людей не хуже, чем Фрик взламывает серверы в Восточной Европе. А тут он ошибся и понял это сразу. «Чувак!» — Фрик выдохнула струю дыма. «На групповое самоубийство я не согласна». «Погибнем, и больше никаких вечеринок», — поддакнул Адам. «С каких это пор вы друг с другом согласны?» «С тех самых, как у тебя крыша поехала», — отрезала Фрик. Танк промолчал. «Послушайте», — снова начал Мозес. «Я ведь не говорил, что мы все должны самоубиться». «Спасибо, успокоил», — перебил его Адам. «Я просто хотел сказать, что теперь мы знаем, на что они способны, и знаем, какими методами они действуют, что они делают, как. А вы хотите взять и уйти? Мы с самого начала знали, что они негодяи. Как им было не воспользоваться слезоточивым газом?» «Если бы танк был там, он бы непременно погиб», — перебила Синтия. «С его-то астмой». Танк мрачно покосился на Мозеса. «Сам знаю», — взорвался Мозес. «Слышал, я не глухой». «Тогда зачем их провоцировать? Мы достаточно их раздразнили, и они взялись за нас всерьез. В следующий раз и убить могут». «Значит, тебе не все равно, что они сделали с твоей семьей? Лично я этого никогда им не прощу. Они по-прежнему в деле и продолжают зарабатывать деньги. Я не остановлюсь, пока не заставлю их заплатить за все сполна». «Тоже мне Дон Кихот выискался», — пробормотала Фрик. «Иди ты знаешь куда. Они-то живы и здоровы, а люди умирают. Они зарабатывают деньги и хохочут во все горло, потому что некому их остановить». Синтия вздохнула. «Мозес, это все потому, что никому нет дела». «Люди просто не знают об их преступлениях». «Конечно, знают. Люди говорят об этом постоянно. Политиков контролируют корпорации. Политикой правят деньги, конгрессом управляют лоббисты, законы пишутся корпорациями, все политики — взяточники, от маленького человека ничего не зависит». Остальные согласно покивали. Мозес все об этом говорят. Пожалуй, единственный вопрос, в котором сходятся республиканцы и демократы — система прогнила. Мы это знаем. Правда в том, что людям все равно. И вот мы задумались, стоит ли умирать за то, до чего никому нет дела? Мозес едва не рвал на себе волосы. «Мы же хотели это изменить!» «А если это невозможно?» — вскинулась Синтия. «Фабрика сомнений не работает в обратном направлении. Они берут деньги совсем за другое. Статус-кво продавать легко. Люди любят быть хорошими и надежными. Им нравится, когда им говорят, всем оставаться на своих местах, причин для паники нет. А театр тем временем вовсю полыхает. Так что же продаем мы? Революцию?» Синтия невесело рассмеялась. «Да кто ее купит?» «Вспомни Ближний Восток». «У нас вышло куда лучше», — заметила Фрик. «Ну и что теперь? Так и будем сидеть сложа руки и спустим все на тормозах только потому, что погибло не слишком много людей? Подумаешь, умерли наши близкие». Синтия поднялась. «Мозес, шутки в сторону. Дело становится опасным. На наш след вышло ФБР». Фрик покивала. «И Уильямс энд Кроу. Эти ублюдки решили играть наверняка. Я подключила кучу следящих устройств и скажу тебе, фирма гудит, как осиное гнездо. Их клиенты в панике, гадают, на кого следующего мы нападем. Газ они применили вовсе не случайно. Живыми мы им вряд ли нужны». «Я тоже играю наверняка», — наконец заговорил и танк. Тихий голос, маленький мальчик, глядящий на них снизу вверх. «Мозес, мы все видели мертвых крыс. Вдруг бы мы тоже были внутри, если бы мы не продумали все так тщательно?» «У нас же все получилось!» «Вот и нет, шеф!» — влезла Фрик. «Все? Да не все! Мы едва попали в выпуски новостей. Людям плевать. Будем продолжать в том же духе, закончим, как наши бедные крысы. Кучка детских трупиков. В новости-то мы попадем только под каким соусом? В рубрику «Что не так с современными детьми»? Сразу перед цыпочками из сериала «Дикие девчонки»?» «Тогда мы заставим их». «Мозес», — перебила Синтия, — «вспомни правило номер один в банде твоего дядюшки». «Доверяй». «Нет, будь тем, кто обманывает, а не тем, кого обманывают. Не обольщайся на их счет. Мы давно в деле и знаем, люди не меняются. Никогда». Синтия погрустнела. «Мозес, мне очень жаль. Пора нам повзрослеть. Если люди не хотят, ты их не заставишь. Нельзя разбудить того, кто не хочет просыпаться. А я просто не хочу подохнуть, как наши крысы», — пробормотал танк.